712, ноябрь, 3. Мысль – это сила. Но не у всех, не всегда и не всякая мысль осуществляется в видимых формах плотного мира. Слабые, разбросанные, нечеткие мысли, нестойкие и неуверенные, создают пространственную слизь и очень загрязняют ауру Земли. Мысли злобы, ненависти, жестокости и эгоизма разрушительны. Они вносят дисгармонию в пространство и нарушают равновесие сфер. Действие мыслей в отношении их созидательной или разрушительной силы проще всего проследить на человеческом организме. Оптимиста, радостно и доброжелательного настроенного, легко представить себе полным здоровья и розовощеким, в то время как злобный и колючий человек обычно худ, желчен, желт и неуравновешен. И если злоба являет иногда временный вид здоровья, то по прошествии некоторого срока тело все же явит вид разрушения и дезинтеграции. Скажут, но ведь и добрые люди болеют, болели и святые, и подвижники. Ответьте, от злобы людской болели. Болели от того, что принимали на себя несовершенство людское и испивали чашу яда мира сего. И не только злоба, но даже и неумеренное почитание со стороны обычных людей может вызвать заболевание носителя света, как это было в случае с Рама Кришной, который был растерзан своими почитателями и умер от болезни горла. Мысли света, добра и благо неразрушительны. Равновесие организма поддерживается соответствующими мыслями. Каждая мысль от света или тьмы. Мысли тьмы безобразны и представляют собой нечто серое, аморфное, пространственную слизь. Мысли света прекрасны.